Жил в одном селении бедный крестьянин, звали его Самилака. Однажды пришел он в лес, чтобы набрать целебных плодов смоковницы для своей больной жены. Залез Самилака на дерево и вдруг видит, среди веток две чаши висят. Одна деревянная, другая глиняная, и обе крышками закрыты. Надо же! Посмотрю-ка, что в деревянной чаше лежит. Рисовая лепешка. Отнесу ее жене, и она поправится. О, вот это да! Еще одна лепешка. Да это же волшебная чаша. Взял Самилака деревянную чашу и, довольный, отправился домой. Путь его лежал мимо дома одного помещика. Эй, ты! Почему песни поешь? Я в лесу волшебную чашу нашел. Чаша, хочу жареную перепелку. Нате, отведайте. Только я пить хочу. Сбегай в чулан, принеси мне кувшин с банановым напитком. Сейчас, господин. Вот теперь волшебная чаша будет моей. Заменю ее на обыкновенную. Простодушный крестьянин, конечно, не заметил подмены и отправился домой. Жена, радуйся! Теперь ты будешь есть все, что пожелаешь, при помощи этой волшебной чаши. О, смотри внимательно. Чаша, хочу жареную перепелку. Да крышка на чаше даже не дрогнула. Когда у помещика был, эта чаша каждого моего слова слушалась. А теперь... Ой, значит, ты свою находку показывал помещику? Да, и даже угостил его жареной перепелкой. И богач украл твою находку и подсунул тебе обыкновенную чашу. На ветке смоковницы еще одна чаша висит. Я сейчас бегаю за ней. И опять пришлось идти Самилаке обратно мимо дома помещика. Продай эту чашу мне. Не могу, господин мой. Не хочешь продать? Отдашь даром? Вот тебе, ой, вот тебе, ой, отдай, ой, отдай. Ой, да зачем же вы деретесь? Ой, сорвал богач нечаянно с глины чаши крышку, и сразу же вылетели оттуда один за другим 20 здоровых кулаков, и давай дубасить вора. Ой, умоляю тебя, прикажи кулакам убраться прочь. Верни мне деревянную чашу, и кулаки исчезнут. Вот она, возьми, только уйми их. Кулаки, на место! Кулаки послушно исчезли в глиняной чаше. Взял Самилака обе свои находки и пошел домой. А еле живой богач поплелся во дворец к царю нажаловаться на Самилаку. Царем я бегал, бивой. Жадный царь пожелал иметь у себя деревянную волшебную чашу. Он был страшный обжора. Правду ли говорят, что твоя чаша волшебная? Да будет долог твой век, о прибежище мира! Это правда! Оставь мне волшебную чашу на 3 дня. У меня сейчас гости. Вот как они разъедутся, я тебе ее отдам. Пожалуйста, о честнейший из честнейших. Ну, как вы уже, наверное, догадались, царь не собирался отдавать бедному Самилаке деревянную чашу обратно. Но он был глуп и не сообразил, что у Самилаки оставалась глиняная. Я пришел за чашей. Ах ты, ничтожный оборванец! Все, что находится в этом дворце, принадлежит мне. А тебе я прикажу бросить под ноги моим слонам. Эй, стража! Взять его. Когда стража бросилась на Самилаку, он выхватил из-за пазухи глиняную чашу и сорвал с нее крышку. Конечно же, пришлось и царю отдать Самилаке деревянную волшебную чашу. Она и сейчас кормит всех, кто беден и голоден. Да. Помещик до сих пор лечит свои синяки, а жадный и глупый царь уже никогда не ест из глиняных чаш. Боится. Да, боюсь. Thank you.